Выходя из кабинета, Мэтью оглянулся, насколько конкурентоспособным должен быть Голливуд, когда такая команда с не особенно сложными кадровыми отношениями находится на острие ножа. Остальные члены группы уходили один за другим, оставляя Вайнону одну в офисе. Она достала мобильный телефон и набрала номер своего агента. «Ты сейчас же пойдешь в книжный магазин возле Цалумбия и купишь у них все записи с камер». Почувствовав себя немного спокойнее после звонка, Вайнона повернула голову, чтобы посмотреть на окно, и подумала о том ублюдке, который довел ее до такого состояния. Ее бледное лицо становилось краснее от гнева, как вдруг зазвонил телефон. Это звонил ее парень. «Привет, Мэтт», — сказала она, прислушавшись на мгновение. «Я сегодня работаю допоздна, так что не заезжай за мной». «В плохом настроении?» «Да, ты чертовски прав. Я встретил очень неприятного парня по имени Мэтью Харнер, и он меня взбесил. Подожди до возвращения домой, поговорим за ужином». «С Беном все в порядке? Передавай привет Бену от меня». Положив трубку, она снова взяла телефон на столе и набрала номер режиссера Джеймса Мэнголда, чтобы начать выполнять свое обещание. Со стороны Мэтью, как только он вышел из фотозоны Цалумбия, водитель Джоли уже подъезжал к двери. Женщина-ассистент Ванесса открыла дверь, и Джоли уже была готова войти, когда увидела Мэтью, направляющегося к автобусной остановке, и открыла рот, чтобы спросить: «Куда идешь?» «Голливудский бульвар». Мэтью был готов отправиться в «Красный пингвин» и продолжить работать водителем на этот вечер. «Садись». Сказав это, Джоли сразу села в машину. Мэтью немного замешкался, подошел, открыл дверь и сел внутрь. «Спасибо». Он вежливо поблагодарил. На заднем сиденье этого роскошного автомобиля было два отдельных места. Джоли сидела на правом сиденье, уже листая журнал, даже не глядя на Мэтью, и небрежно ответила: «Ни за что, ты мне тоже помог». Мэтью улыбнулся. «Скорее, я помогал себе». Джоли спокойно листала журнал. «Такие люди, как ты, хорошо вписываются в круг Голливуда». Мэтью уверенно ответил: «Я тоже так думаю». Бросив на него взгляд, она продолжала читать, но вскоре сказал: «Не хочу быть в долгу перед тобой». Именно тогда Джоли озвучила истинную цель просьбы Мэтью сесть в машину. «Давай, чего ты хочешь?» Мэтью сразу понял, что Джоли рассматривает это как небольшую помощь. Он не ожидал, что такая голливудская звезда, как Анджелина Джоли, будет на равных уживаться с мелким непрофессиональным актером, и после того, что произошло сегодня, стало ясно, что люди в этом кругу не были обычными снобами. «Мне нужно пройти профессиональное обучение». Мэтью знал, что такая возможность выпадает редко. «Ты ветеран круга, надеюсь, ты сможешь познакомить меня с хорошей актерской школой». Услышав это, Анджелина Джоли была немного удивлена. Она думала, что он захочет денег или другой возможности получить работу, но она не ожидала, что он попросит именно это. Но выполнить его просьбу было несложно. Она кивнула: «Я попрошу Ванессу сообщить тебе, если найдется подходящий вариант». После этого вся энергия Джоли была направлена на журнал, и она не сказала больше ни слова Мэтью, который и сам не собирался говорить, повернул голову, чтобы посмотреть в окно, пока машина не подъехала к Голливудскому бульвару рядом с офисом, где он попросил водителя заранее остановиться. «Пока», — попрощался он. Джоли кивнула. Выйдя из машины, Мэтью прошел к «Красному пингвину», забрал ключи у Лестера, подождал, пока солнце зайдет на западе, и выехал на «Форде», чтобы продолжить свои ночные обязанности по доставке пассажиров. С наступлением ночи Голливудский бульвар был ярко освещен, и, волоча свое тучное тело, Дэнни Скалтер протиснулся в ночной клуб, сел за барную стойку и заказал стаут. Вспоминая события сегодняшнего дня с чувством подавленности и не удержавшись, сделал крепкий глоток пива. Актриса и продюсер шоу, Вайнона, явно имела предвзятое отношение к этому дураку, поэтому он не стал вмешиваться. Деннис был подавлен и сделал еще больший глоток из своего стакана. Внезапно зазвонил мобильный телефон в его кармане, и Деннис без лишних слов вытащил его, затем встал и положил купюру, быстро вышел из шумного бара, нашел более тихое место и снял трубку. «Деннис». В трубке раздался голос кастинг-директора Руби. «Мэтью Харнер, ваш актер, верно говорю?» Деннис испытывал искушение сказать «нет», но отрицать это было невозможно, поэтому он сказал: «Да, вот только я больше не...» Он прервал его: «Вы уехали сегодня утром, что-то случилось?» Дэнни Скалтер слегка нервничал, опасаясь, что событие второй половины дня заставит его прервать отношения с директором Рубин. Почему вы молчите? Голос Рубина казался нормальным. Хочу сообщить вам, чтобы вы завтра пришли на съемочную площадку вместе с Мэтью Хорнером и подписали ретроактивное соглашение. Его роль была изменена на роль второго плана, а зарплата увеличена до $200 в день. Что? Денни Скаутер не мог поверить своим ушам. Что вы сказали? Вы что, не слушали меня? Голос в трубке внезапно повысился. Приведите Мэтью Хорнера завтра и не опаздывайте. У него будут съемки. Денни Скаутер застыл и сказал: «Я понял». Положив трубку, он стоял в замешательстве, все менялось слишком быстро. Он достал телефон и набрал номер Мэтью, но ответа не было, поэтому пришлось продолжать набирать номер, и в конце концов он дозвонился. Мэтью на другом конце, казалось, был очень занят, а когда начал диалог, просто небрежно перекинулся парой слов, договорился о встрече на завтра и повесил трубку. Деннис некоторое время стоял на дороге, ошеломленный. Неужели у этого маленького актера был какой-то покровитель? Глава 14. После раннего утреннего подъема Мэтью поспешил в студию Columbia, чтобы встретиться со своим агентом Деннисом. Он ни словом не обмолвился о вчерашних событиях, да и не было смысла упоминать о них сейчас. В сопровождении своего агента он подписал дополнительное соглашение со съемочной группой, затем наложил грим, переоделся в белый наряд и вошел в студию, чтобы дождаться начала съемок. Возможно, потому что у персонажа были реплики, помощник режиссера также дал ему копию сценария персонажа, но это была только одна страница с несколькими написанными на ней репликами. Роль была простой. Пройтись с ведущей актрисой Вайноной Райдер по коридору и войти в комнату актрисы второго плана Анджелины Джоли. Взятый на роль, Мэтью играет больше, чем статист, но меньше, чем обычный актер. Одетый в тот же белый наряд, что и вчера, Мэтью стоял у съемочной площадки и читал сценарий, когда Деннис высунул голову из-за его плеча и его глаза устремились в начало сценария. Здесь не только фронтальный крупный план, но и реплики. Рот Денниса открылся от удивления, и он пробормотал шепотом: «Для любой роли такого рода необходимо официальное прослушивание, либо связи в актерском составе». Мэтью ничего не сказал. Деннис удивленно посмотрел на него. Вчера Вайнона отодвинула его, только для того, чтобы к концу вечера развернуться на 180 градусов и дать ему более значимую роль. Что, черт возьми, за покровителю этого человека по имени Мэтью Хорнер? Анджелина Джоли? Он тут же покачал головой. Анджелина Джоли была в этом фильме всего лишь актрисой второго плана. Она никак не могла противостоять Вайноне Райдер. Внезапно ему пришла в голову мысль: может ли Мэтью быть родственником другого продюсера, Кэти Конрад? Чем больше Деннис думал об этом, тем больше верил, что это так, иначе никак нельзя было объяснить нынешнее положение дел. Это ведь не могло быть прямым вмешательством высшего руководства Columbia Pictures. С трудом сдерживая любопытство, он наклонился к уху Мэтью и спросил шепотом: «Ты знаешь Кэти Конрад?» Мэтью повернул голову и слегка улыбнулся Деннису Каутеру, но ничего не ответил, не признавая и не отрицая. Деннис сразу же решил, что он ответил положительно, и его ум быстро придумал, что он может сделать, чтобы получить выгоду. Ему было ясно одно: он должен сделать Мэтью Хорнера счастливым и перестать действовать так неуклюже, как вчера. Это Мэтью. Он почувствовал, что должен объяснить свое поведение вчера. «Вчера я очень спешил, я знаю». Мэтью перевернул лист сценария. «Я заучиваю свои реплики, не мешай мне». Деннис тут же отошел и сказал: «Хорошо, хорошо, я не буду мешать». Мэтью внимательно смотрел на сценарий персонажа, запоминая каждый его кусочек. Сценарий был достаточно прост, чтобы читать его было совсем несложно, а реплик было всего две, и они не были сложными. После некоторого ожидания на съемочной площадке появилась Анджелина Джоли. Мэтью улыбнулся ей, и Анджелина Джоли слегка кивнула. Как и вчера, ведущая и продюсер Вайнона Райдер прибыла последней. Режиссер Джеймс Мэнголд взял на себя подготовку к съемкам и созвал актеров, чтобы обсудить сцену. Мэтью тоже был вызван. «Идем». Джеймс Мэнголд попросил актеров проследовать за ним в коридор съемочной площадки и сказал, подойдя к двери первой комнаты: «В этой сцене главная актриса и актриса второго плана еще не знают друг друга. Вайнона, твой персонаж любопытен по отношению к Джоли и видит, как мужчина направляется к ее комнате». Он указал на Мэтью: «Следи за его спиной, пока он не войдет в комнату». Вайнона кивнула, такая сцена была слишком проста для нее. Затем Джеймс Мэнголд обратился к Мэтью: «Иди по коридору не слишком быстро, но и не слишком медленно, просто в обычном темпе, а затем войди в комнату, ты понял?» Мэтью поспешно сказал. «Понял». Джеймс Мэнгл жестом подозвал своего помощника, затем сказал: «Так, начнем съемки». Помощник режиссера расставил их по местам. Джоли вошла в комнату, Вайнона Райдер стояла в дверях дальней комнаты, а Мэтью взял аптечку, переданную ему реквизитором, и ждал в холле, где проходили вчерашние съемки. Тут были два оператора, готовые занять свои места, и еще кто-то стоял сбоку от него с козырьком. Несмотря на то, что он хотел быть голливудской звездой и пытался получить этот статус всеми силами, он впервые выступал перед камерой. Это была нормальная эмоция – нервничать. «Расслабься, чувак». Команда все еще делала последние приготовления, когда парень с козырьком рядом с Мэтью вдруг прошептал: «Твоя сцена легкая, веди себя естественно перед камерой и все будет отлично». Мэтью повернул голову, слабо улыбнулся и кивнул. В то же время он тайно вздохнул в своем сердце. Еще вчера все избегали его, но сегодня он не чувствовал ничего такого. «Начинай!» – раздался голос Джеймса Мэнглда. Мэтью поспешно отбросил мысли и поднялся на ноги, но первый шаг только был сделан, когда снова раздался голос Джеймса Мэнглда. «Стой!» – он посмотрел на Мэтью. «Ты медленный, двигайся чуть быстрее!» Мэтью уже собирался что-то сказать, когда Джеймс Мэнглд приказал: «На место, начинай сначала!» Никто ничего не сказал, и актеры, и команда за кулисами быстро вернулись на свои места, а Мэтью сосредоточился на исполнении приказа режиссера. «Начинай!» Джеймс Мэнглд отдал приказ, и команда немедленно приступила к работе. Мэтью шел по направлению к парадному коридору, а Вайнона Райдер шла ему навстречу. Когда они уже собирались встретиться, Вайнона Райдер повернула голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и камера, снимавшая ее, постепенно повернулась к нему. Камера переместилась, и Мэтью невольно посмотрел в ее объектив. «Стоп!» – Джеймс Мэнглд крикнул, останавливая съемки. «Ты смотришь в объектив камеры, не делай этого!» Мэтью поспешил извиниться. «Я подсознательно, не смотри в следующий раз!» Джеймс Мэнглд, казалось, был в хорошем настроении, несмотря на его ошибки. «Все на месте, начнем сначала!» Он был всего лишь режиссером-постановщиком, но хорошо знал динамику съемочной площадки. Вайнона, похоже, сдалась Джоли, и, как говорят, этот статист вошел в кабинет Вайнона с Джоли прошлой ночью. Что произошло между ними, никто не знал, но результат был очевиден. Джеймс Мэнглд не хочет ввязываться в это дерьмо, поэтому и не старается разбираться в их отношениях. Мэтью вернулся к месту старта, и Деннис, неожиданно стоявший неподалеку, увидел его возвращение и сказал: «Не думай о том, что это съемки, так будет легче не допустить ошибок». Сделав два глубоких вдоха, Мэтью кивнул. Другие работники за кулисной части съемочной площадки вернулись на свои места не так быстро, как актеры, и Мэтью стоял, медленно выравнивая дыхание, отпуская беспорядочные мысли, не думая ни о чем, постепенно уходя в пустоту, удерживая ее в течение нескольких секунд, когда легкая дрожь в ногах прекратилась и напряжение ослабло. Когда Джеймс Мэнглд снова крикнул, что пора начинать, все беспокойства Мэтью исчезли. Он шагнул вперед, не обращая внимания ни на камеру, ни на режиссера и агента, ни даже на приближающуюся Вайнону Райдер, и просто шел вперед. Он проходит мимо Вайноны Райдер и направляется прямо в комнату, где находится Анджелина Джоли. Вайнона Райдер поворачивает голову, чтобы посмотреть на Мэтью, и камера поворачивается вместе с Вайноной, следя за высокой спиной Мэтью. Мэтью входит в комнату Анджелины Джоли и своим обычным нормальным тоном говорит: «Лиза, ты должна вовремя принимать лекарства, иначе я доложу доктору Патцу». Вот и все, это были две его реплики. «Стоп», Джеймс Мэнглд объявил, «все кончено». Мэтью был озадачен. «Все, конечно». В другом конце комнаты Джоли, казалось, услышала его. Она встала, говоря: «В Голливуде время, деньги». Джоли вышла из этой комнаты, чтобы перейти к следующей сцене, а работа Мэтью над съемочной площадкой была объявлена завершенной. Однако у него был ежедневный контракт, поэтому даже если бы он работал меньше нескольких часов, ему бы заплатили $200. $200 в день. Мэтью был весьма впечатлен этой суммой. Это более $5000 в месяц. К сожалению, такая возможность трудоустройства появляется не каждый день, а для специалистов, только начинающих работать в этой отрасли, она может появляться не чаще одного раза в несколько месяцев. Отличная игра. За пределами съемочной площадки Деннис следил за Мэтью, его толстое лицо улыбалось так сильно, что нельзя было разглядеть его глаза. Немногие актеры, только начинающие играть, могут снять одну сцену за три такта. «Правда?» – спросил Мэтью, а затем рассмеялся. Толстяк явно пытался произвести на него впечатление. Деннис, однако, серьезно сказал: «Судя по моему опыту, у тебя талант в этом деле». Мэтью не воспринял его слова всерьез, и Деннис спросил его: «Ты идешь домой?» «Нет». Мэтью и не думал уходить сразу. Когда он в следующий раз окажется в студии, было неизвестно. Деннис колебался, но потом сказал: «Тогда пока». Съемочная группа готовилась к следующей сцене, а Мэтью стоял на периферии съемочной площадки, его глаза в основном метались по Вайнони Райдер и Анджелине Джоли, признанным звездам, у которых можно было поучиться. Вдруг к нему подошел мужчина и спросил: «Вы Мэтью Хорнер?» Глава 15. Услышав этот вопрос, Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть рядом с собой, и первое, что бросилось ему в глаза, было лицо, которое выглядело проходным. Если бы он не видел его во многих превосходных фильмах, он бы не поверил, что голливудская суперзвезда так выглядит. «А вы?» Мэтью отошел на шаг, чтобы лучше видеть его. «Вы Мэтт Дэймон?» «Вы Мэтью Хорнер?» Он не ответил, но то, что он тот самый Мэтт Дэймон, было очевидно. Мэтью кивнул. «Да». Он был удивлен, что к нему подошел сам Мэтт Дэймон. «Вы хотели меня о чем-то спросить?» Он помнил, что сейчас Мэтт Дэймон был лауреатом премии «Оскар», что, похоже, ставило его выше Джоли. «Вчера у Вайнона могло возникнуть небольшое недопонимание с вами». Слова Мэтта Дэймона были вежливыми. «Она была зла с тех пор, как вернулась домой, и отказывалась говорить, даже когда я спрашивал ее». Сразу же в глазах Мэтью появилась легкая неприязнь, было не совсем понятно, такая эмоция направлена на Мэтью или на Вайнону. Мэтт продолжил: «Я хотел спросить, что случилось, а она закатила такую истерику, что у меня в ушах все еще слышатся ее крики. Вы и мисс Вайнона Райдер?» Мэтью посмотрел на Мэтта Дэймона с вопросом. «Вайнона, моя девушка». Мэтт Дэймон сказал, глядя на Мэтью тем же взглядом: «А вы и мисс Джули?» Вчера вечером Вайнона неистово кричала на этих двоих, говоря, что они были парой тайных любовников. Мэтью покачал головой. «Я никак не связан с мисс Джули». «Да, тогда извините». Мэтт Дэймон нервно улыбнулся. «Похоже, я неправильно понял ее». Мэтью, однако, за кажущейся наивной улыбкой прочел нечто другое. «Что вы хотите от меня?» Мэтт Дэймон все еще нервно улыбался. «Я хотел спросить, не было ли между вами и Вайноной какого-то недоразумения?» «О, что вы?» «Конечно нет», пытался объяснить Мэтью. «Просто произошло кое-что». Он резко закрыл рот. Причину, по которой он сцепился с Вайноной Райдер, вообще нельзя было озвучивать. Он подписал контракт о неразглашении. «Хм, что случилось?» Мэтт Дэймон выглядел ожидающим, с искренним лицом. Мэтью поспешил изменить свои слова. «Просто маленькое, незначительное недоразумение, не более». Проработав всего два дня на съемочной площадке, Мэтью уже видел, как брецает саблями Голливуд, и знал, что ничего нельзя делать небрежно. «Банальное маленькое недоразумение, да», на лице Мэтта Дэймона все еще была улыбка, ни малейшего намека на звездную болезнь. «Поскольку это небольшое недоразумение, мистер Хорнер, джентльмен, не могли бы извиниться перед Вайноной, таким образом, недоразумение будет устранено». Мэтью тоже весело улыбался. «Я всего лишь маленький актер, а не джентльмен». Он был намеренно самоуничижителен. «Многие люди говорят, что я деревенщина из Техаса». Постепенно улыбка на лице Мэтта Дэймона исчезала. «Дело не в том, что я не хочу примирения». Мэтью не хотел начинать конфликт с Мэттом Дэймоном на ровном месте. «Есть некоторые вещи, о которых вам лучше спросить у самой мисс Вайноны». Лицо Мэтта стало мрачным. Он не мог понять, как звезда уровня Вайноны, имеющую огромную власть в актерском составе, может конфликтовать с актером маленького просцениума и в итоге проиграть. Подумав, он снова взглянул на Мэтью, человека, который не отличался ничем особенным, кроме того, что был красив. «Я спрошу у Вайноны, надеюсь, она не устроит очередную истерику». Мэтт Дэймон добавил: «Она моя девушка, и если...» Он внезапно сменил тон. «Я запомнил тебя, Мэтью Хорнер». Мэтью мог только смеяться. Хорошо, что этот Мэтт Дэймон не был одной из тех безмозглых звезд, иначе у него были бы проблемы. Однако, если подумать, в Голливуде такая конкуренция, и не факт, что вы сможете заработать на жизнь с красивым лицом, за исключением нескольких человек с глубоким прошлым, боюсь, что те, кто пробился наверх, не дураки. Они перекинулись еще несколькими словами, и Мэтт Дэймон взял на себя инициативу уйти. После просмотра одной из сцен Мэтью почувствовал дискомфорт на своем лице и покинул студию, чтобы отправиться в гримерный трейлер для снятия грима. Покинув студию Цолумбия, он позвонил Деннису, который все еще дергал за ниточки в офисе съемочной группы, и сказал, что его зарплата скоро поступит и что он сообщит ему, когда это произойдет. $200 было не так уж много в мире Голливуда, но для Мэтью это была не маленькая сумма. Работа в Red Penguin платила ему всего $50 в день, что было чуть выше минимальной зарплаты в Лос-Анджелесе, а с учетом надбавки за ночные смены он не получал даже $1800 в месяц. А если развод между Анджелиной Джоли и Джонни Ли Миллером станет громким делом, Джонни Ли Миллер выследит источник видео, и нетрудно догадаться, что он будет в этом замешан, а затем Джонни Ли Миллер подаст жалобу, и он уйдет из «Красного пингвина». Но Мэтью не жалеет, что сделал это, в конце концов, это не просто открыло ему дверь в Голливуд, это принесло ему некоторые связи. По словам Денниса Каутера, подавляющее большинство статистов, которые приезжают в Голливуд за своей мечтой, годами не получают такого шанса и вынуждены служить фоном. Если выбирать между тем, чтобы потерять несколько лет или рискнуть, большинство людей выберут последнее. На автобусе до Голливудского бульвара на работу было еще рано, поэтому Мэтью перекусил и побродил по Голливудскому бульвару, начиная обдумывать свой следующий шаг. На данный момент он считался опытным статистом, и, по словам Денниса, найти работу снова, даже если это будет небольшая роль с репликами, будет относительно легко, если постараться получить ее. Но эта утренняя съемка также показала Мэтью, что его профессиональные навыки не плохие, а очень-очень плохие. Далее, подготовка и обучение на профессиональном уровне являются обязательными. Хорошо, что Анджелина Джоли согласилась помочь в этом вопросе. Возможно, у этой женщины иногда бывают сумасшедшие мысли в голове, но, судя по тому, что он видел, она относительно надежный человек. Другое дело, что ему нужен новый агент. Если целование задницы вышестоящего в шоу-бизнесе было нормальным явлением, то толстяк Деннис Каутер был готов целовать задницы почти всех хоть сколько-нибудь значимых людей. Мэтью считал, что толстяк без колебаний продаст его, если это будет выгодно, и даже если выгода будет не слишком велика, судя по вчерашнему дню, он не мог рассчитывать на Денниса. Мэтью вообще не хотел бы с ним работать, если бы не обстоятельства. Хотя сейчас он был не в том положении, чтобы выбирать. Память, оставленная тем, кто был до него, показывала, что в Лос-Анджелесе было много таких компаний, предоставляющих услуги агентов, и вполне можно было найти еще одного. В этот раз, например, со съемкой фильма «Прерванная жизнь», Мэтью было проблематичнее сменить агента, но когда работа закончилась, это не составило труда. Проведя час, бродя по Голливудскому бульвару, Мэтью пришел к месту работы. Придя в офис, он купил несколько газет, поздоровался с администратором, прошел в комнату для водителей, выбрал колонку о найме и прочитал ее. С одной стороны, он покупал газеты, чтобы не пропустить ежедневное чтение, а заодно посмотреть, какая отрасль набирает больше людей и подходит для таких, как он. С другой стороны, чтобы выяснить, нет ли драматических кружков или компаний по оказанию проактерских услуг, таких как Starlight, набирающих актеров. Предыдущий, Мэтью, нашел Starlight через газетное объявление о работе, но, к сожалению, встретил превосходного Денниса. Пролистав несколько газет, он не увидел никаких объявлений о кастинге, но Мэтью нашел три небольших агентства, нанимающих статистов, записал их номера телефонов и позвонил им по очереди. Ответ от этих компаний был в основном одинаковым. Мэтью просили прийти, предоставить свои личные данные, фотографию и резюме, записаться в их компанию, и если появится подходящая вакансия, они по своей инициативе свяжутся с ним. Мэтью решил, что завтра после работы он отправится в каждую из трех компаний. Отложив газету, он понял, что отсутствие машины – это настоящая проблема. Общественный транспорт в Лос-Анджелесе был развит не очень хорошо, не то что в стране, в которой он жил раньше, не говоря уже о долгих ожиданиях автобусов и сложности поймать такси на дороге, если только он сам не позвонит и не вызовет машину. Мэтью подумал о покупке подержанного автомобиля, обдумал реальность ситуации и отказался от этой мысли. Не говоря уже о долге, Джоли обещала найти подходящую ему школу актерского мастерства, а этот аспект, конечно, потребует больших расходов, и оставшихся денег может даже не хватить. Нужно подождать до завтра, позвонить и спросить толстяка Денниса, когда будут отданы $200, и не показывать истинных намерений, пока деньги не придут. Глава 16. К вечеру Мэтью позвонил Деннис. Он попросил его прийти на следующий день в Старликхт для получения оплаты за время работы на съемках «Прерванная жизнь». Поскольку он был там лично, кассир в Старликхт заплатил ему наличными, и после вычета 10% комиссии агента Мэтью получил $180 США. Это были не очень большие деньги, но это было то, что он заработал своим трудом, ломая голову и используя всевозможные средства. «Зайди ко мне в кабинет для беседы». Деннис Каутер тепло пригласил его. Мэтью кивнул. Зарплата была получена, и настало время подвести черту с Деннисом Каутером. Следуя за ним, Мэтью вошел в офис и осмотрелся. В офисе работали около 5 или 6 агентов, но хорошо, что офис был относительно большим и не выглядел особенно тесным. Подойдя к пустому столу, Деннис пододвинул стул и сказал Мэтью: «Чувствуете себя как дома?» Когда Мэтью сел, он спросил: «Кофе или чай?» «Вода подойдет», Мэтью сказал небрежно. Деннис подошел к фонтанчику за водой для Мэтью. Мэтью подумал, что лучше будет вежливо прекратить сотрудничество, и как раз в тот момент, когда он обдумывал формулировку слов, молодой человек, сидевший напротив этого стола, вдруг спросил: «Вы Мэтью Хорнер?» Мэтью Хорнер замер, думая: «Неужели я знаменит? Хотя нет, невозможно». Затем кивнул: «Да, это я». Молодой человек повернул голову и посмотрел на Денниса, который все еще наполнял стаканчики водой, и понизил голос: «Найдите нового агента, у Денниса плохая репутация в компании, он мерзкий тип, когда вы перестанете быть полезным ему, он вас бросит, он всегда так делает». «Неужели?» Мэтью вздохнул и натянуто улыбнулся. «Спасибо за совет». «Ни за что». Молодой человек быстро и бесподобно сунул Мэтью визитную карточку. «Если вы не можете найти подходящего агента, можете позвонить по моему номеру, я знаю много продюсеров и кастинг-директоров». Мэтью небрежно взял карточку и больше ничего не сказал. Молодой человек отступил и начал работать, как будто ничего не произошло. Деннис вернулся с 2 стаканами воды, поставил один перед Мэтью и придвинул стул, чтобы тот сел. «У меня есть вопрос», Деннис с любопытством спросил. «Мэтью, как ты получил эту роль?» Мэтью взял стаканчик и сказал: «Прежде чем выпить, кое-кто помог мне убедить Вайнону». Услышав его слова, Деннис почувствовал, что его прежние подозрения оправдываются все больше и больше, и он сказал с веселой улыбкой: «Мэтью, давай подпишем долгосрочный контракт». После встречи с Деннисом Мэтью специально изучил информацию на случай, если ему попадется этот толстяк, и имел предварительное представление о некоторых контрактах в Голливуде, таких как контракт между актером и его агентом, где временный актер должен подавать документы в агентство только в том случае, если он снимается, и даже если у него есть работа, это временный контракт, и только когда его увидит агент или агентство в течение этого периода, он подпишет официальный агентский контракт и станет частью огромного пула запасных талантов агентства. В штате Калифорния принят ряд законов для защиты интересов актеров. Для защиты интересов актеров в Калифорнии действует очень строгий закон «California Talent Act», который предусматривает, что актер может подписать официальный контракт с агентом или агентством максимум на 1 год для первого контракта и не более чем на 3 года для каждого последующего. Другими словами, актеру несложно сменить агентство, если оно его не устраивает. В некотором смысле это также ограничивает власть агентства, позволяя ему существовать только в качестве поставщика услуг. Мэтью думал об этих вещах и некоторое время не отвечал на слова Денниса. «Что касается подписания, я сообщу компании на следующей неделе, чтобы составить профессиональный контракт». Думая, что он согласился, Деннис широко улыбнулся. Он улыбался так сильно, что черты его лица становились уродливы. «Мэтью, не мог бы ты попросить мистера Кэти Конрад поужинать с тобой?» «Хм», Мэтью сразу понял, что контракт была всего лишь ловушкой. «Почему бы тебе не позвонить?» Деннис неуверенно сказал. «Спроси Кэти Конрад, в какой день она свободна». Мэтью вспомнил, что Деннис спросил его, были ли у него отношения с Кэти Конрад, когда он был на съемках фильма, и в то время он не признавал и не отрицал этого. Этот парень, для которого главная прибыль, явно ошибся. Нет, Мэтью приготовился произнести главную мысль своего сегодняшнего визита. Я не могу ее пригласить. Он накинул взглядом комнату и заметил, что молодой человек, похоже, подслушивает. Деннис Каултер начал проявлять нетерпение, думая, что Мэтью намеренно издевается, и спросил: «Ты не знаешь Кэти Конрад? Я знаю ее». Мэтью начал говорить с заметной издевкой. «Кэти Конрад, продюсер актерского состава фильма «Прерванная жизнь». Мэтью, тебе просто нужно представить ее». Не успел Деннис закончить свое предложение, как его прервал Мэтью. «Проблема в том, что она меня не знает». «Что?» Деннис Каултер, казалось, не слышал слов Мэтью. «Я знаю Кэти Конрад». Это так называемое знание было просто знанием личности другого человека. Мэтью пожал плечами и снова сказал: «А вот Кэти Конрад не знает меня». До Денниса долго доходило, но вот он встал и вытянул один толстый палец, указывая на Мэтью. «Ты обманул меня». «Обманул тебя? Я?» Мэтью тоже встал. «Когда это я говорил, что Кэти Конрад знает меня? Ты просто все выдумал в своей голове». Деннис застыл. «Ха-ха-ха», из-за стола раздался смех. Молодой человек посмотрел на Денниса и рассмеялся. Деннис же со злым выражением лица посмотрел на молодого человека и снова обратился к Мэтью. «Не смей больше пытаться заставить меня найти для тебя работу. Ни за что, не имеет значения». Мэтью холодно процедил: «Я пришел сказать, что мы больше не будем работать вместе». Он повернулся, чтобы уйти, добавив: «Но хочу сказать тебе спасибо за то, что заставил меня понять, насколько трудна эта карьера и насколько опасным может быть человеческое сердце». С этими словами Мэтью вышел из кабинета, не оглядываясь назад. Деннис стоял на месте, ошарашенный. «И кто же теперь простодушный дурак?» Молодой человек насмехался. «Деннис, разве это не ты?» Все остальные в офисе переглянулись с оттенком сочувствия в глазах, но больше всего с презрением. Тот факт, что агента переиграл неизвестный актер, был посмешищем для его коллег. Со 180 долларами в кармане Мэтью вышел из офисного здания, где располагалась компания Starlight, и почему-то настроение у него вдруг стало гораздо лучше. Он видел, какое лицо было у Денниса перед уходом, и было бы ложью сказать, что ему это не понравилось. Возможно, в тот момент, когда я согласился войти в его кабинет, Мэтью знал, что он не был благородным человеком. Подсознательно я хотел увидеть именно такое выражение лица. После прекращения сотрудничества с Деннисом и Starlight, следующей важнейшей задачей было найти другое подходящее агентство. Мэтью связался с тремя ранее, и теперь, когда делать было нечего, настал идеальный момент, чтобы обратиться туда. Мэтью отправился сначала в Северный Голливуд. Два агентства находились недалеко от бульвара Лорел в Илли. Эти две компании были похожи на Starlight, не слишком большие, менее 10 агентов, в основном представляющие выпускников и мелких актеров. Как и Starlight, Мэтью оставил свое удостоверение личности, фотографию, резюме и контактные данные для заполнения заявки, с той лишь разницей, что в разделе «Резюме» он специально указал, что снимался в эпизодической роли в фильме «Прерванная жизнь». Когда он вернул заполненный бланк, Мэтью увидел, что секретарша обвела красной ручкой ту строчку, которую он специально указал. Он подал документы в оба агентства и сел на автобус до Бирбанка, где находилась третья компания, с которой он связался, в мировой столице средств массовой информации. Сразу после прибытия в Бирбанк у Мэтью зазвонил телефон, незнакомый номер. Так скоро, он думал, что это насчет его заявки. «Здравствуйте, мистер Мэтью Хорнер, это адвокат Крис Уакер». По телефону раздался знакомый голос. «Я настоятельно прошу вас как можно скорее выплатить компенсацию за разрыв контракта, иначе мы примем судебные меры». Услышав это, Мэтью тихо пробормотал: «Боже, зачем только прошлый я подписал чертов контракт?» Но опять же, это правда, что он нарушил контракт. Сейчас у Мэтью не было денег, поэтому ему пришлось прибегнуть к тактике отсрочки. Он сжал горло и чрезвычайно хрипло сказал: «Ты кто? Ты звонишь не тому». Затем он положил трубку и выключил телефон. Что касается правовых средств, то стоит подождать, пока они начнут действовать. Главное, подать встречный иск. Он помнил, как смотрел фильмы, где судебные процессы в старых США были долгими. Может быть, к тому времени у него будут деньги. С этой мыслью в голове Мэтью шел и нашел место, где находилось агентство ангелов, в которой он позвонил, небольшое независимое трехэтажное офисное здание с двумя грузовиками, припаркованными перед ним, и рабочими, выгружающими столы и стулья из грузовиков и переносящими их внутрь здания. Мэтью последовал за рабочими в небольшое здание, которое, судя по всему, было новой компанией. Глава 17. Двое рабочих несли перед ним огромную книжную полку, которая выглядела так, будто была сделана из красного дерева и стоила кучу денег. Мэтью последовал за ними в дверь, и на первом этаже оказался вестибюль со множеством скамеек, а в центре вестибюля находилась стойка регистрации с обведенным дизайном и большой жирной строкой черных букв на ней «Ангел от Стенкагенцы». На стойке регистрации никого не было, а в вестибюле пахло так, будто там недавно сделали ремонт. Увидев, что тут никого нет, Мэтью последовал за рабочими по лестнице, ведущей на второй этаж. Книжная полка была настолько тяжелой, что как только двое рабочих поднялись по лестнице, тот, кто стоял позади, нагнулся. После нескольких шагов вверх Мэтью заметил, что рабочий впереди внезапно поскользнулся, и книжная полка с силой опустилась вниз, ударившись о ступеньки и, скорее всего, ударившись о чьи-то ноги и ступни. Мэтью, который был выходцем из среды мелких служащих и испытывал естественную симпатию к этому классу, поспешно шагнул вперед и схватил книжную полку с другой стороны рабочего. Он был настолько силен, что полка тут же выровнялась, а рабочий рядом с ним почувствовал легкость в руках, повернул голову и поблагодарил его. «Спасибо, ты меня спас!» Мэтью слегка кивнул ему. «Пойдем!» Он помог двум рабочим донести книжную полку и вместе с ними поднялся на второй этаж. «Сюда, будьте осторожны!» У входа на лестницу на первом этаже стояла девушка лет 20, направляя рабочих, чтобы те несли вещи в офис. «Не уроните вещи на пол!» Пол был новым и светлым, очевидно, недавно уложенным. Мэтью помог двум рабочим, занеся книжные полки в кабинет и поставив их за огромным письменным столом из красного дерева. «Еще раз спасибо!» Поставив книжную полку на место, рабочий, стоявший за ним, тут же улыбнулся и сказал Мэтью: «Если бы не ты, эта книжная полка была бы разрешена. Главное, что все обошлось». Мэтью понял, что рабочий был примерно того же возраста, что и он сам, максимум лет 20. Когда они вместе вышли из комнаты, молодой рабочий добавил: «Ты работаешь в этой компании?» Мэтью покачал головой: «Нет». Выйдя, он увидел, как молодая девушка у лестницы уже стояла у входа и раздавала деньги рабочим. Девушка протянула долларовую купюру, которую Мэтью не взял, и спросил: «Вы работаете в агентстве «Ангел»? Я актер, и я звонил вам вчера». «О!» Женщина удивленно посмотрела на Мэтью, молодой работник посмотрел на него с таким же удивлением, а затем вызвался сказать: «Он помог донести ту книжную полку, он не рабочий». «А вы тоже актер?» Девушка повернула голову и спросила молодого работника. К удивлению Мэтью, молодой рабочий деловито кивнул: «Да, вы правы». Он неловко почесал голову и улыбнулся: «Я просто хотел помочь остальным». «Подождите тут». Девушка торопясь пошла куда-то. Мэтью огляделся и увидел, что она, похоже, сейчас была единственным работником в компании. Молодой рабочий вызвался представиться: «Я Майкл из Невады». Мэтью тоже представился: «Мэтью Харнер из Техаса». В этот момент вернулась женщина и поприветствовала Мэтью и молодого рабочего по имени Майкл. «Пойдемте со мной». Мэтью сразу же последовал за ней в кабинет, за ним последовал Майкл. Женщина включила компьютер, велела Мэтью и Майклу устроиться поудобнее и представилась: «Я Хелен Херман, владелица агентства «Ангел». Она спросила: «Вы двое принесли информацию?» Мэтью открыл свою сумку, а Майкл хлопнул себя по лбу: «Я забыл свои данные в фургоне, сейчас принесу». Хелен кивнула: «Несите». Майкл поспешил выйти. Мэтью, однако, наблюдал за девушкой, имея перед собой пример Денниса, и немного настороженно относился к профессии агента. Рост женщины составлял около 5 футов 7 дюймов, волосы темно-каштановые, характерные для американских женщин, были тщательно зачесаны за голову, лицо было хорошо очерчено, черты лица выглядели объемными, очки в темной оправе были надеты над глубоко посаженными глазницами, а на ней был серый дамский костюм, который отражал умный и компетентный вид. Только с точки зрения внешности, у нее было больше шансов произвести хорошее впечатление, чем у Денниса. Мэтью передал кипу информации, и Хелен начала вводить ее в компьютер, постукивая по клавиатуре, говоря: «Поздравляю, Мэтью Харнер, вы первый клиент агентства «Ангел». Первый?» Мэтью спросил, слегка удивленный. «Агентство было создано недавно?» Хелен Херман не подняла глаз. «Вчера было первое объявление, которое я разместила». Мэтью не смог удержаться от любопытства и спросил снова. «Вы ведь не единственный сотрудник в этой компании, на данный момент есть два человека». Хелен Херман по-прежнему не поднимала глаз. «Но сегодня работаю только я». Она спросила. «У вас есть работа на полставки?» «Да, я водитель», Мэтью ответил. Хелен Херман продолжала. «Что вы делаете в Голливуде?» Не раздумывая, Мэтью ответил. «Я хочу стать большой звездой и зарабатывать большие деньги». Пока он говорил, он внимательно следил за выражением лица Хелен. Если бы за столом сидел кто-то вроде Денниса Каутера, он бы в этот момент показал насмешливый взгляд, а то и вовсе посмеялся. Женщина, однако, не изменилась в лице, посмотрела на Мэтью и сказала, «Поскольку вы хотите быть актером, ваша зарплата вас не поддержит, хорошо, что вы работаете на полставки». Мэтью кивнул, это была главная причина, по которой он остался в «Красном пингвине». Не то чтобы он не мог найти другую работу, которая оплачивалась бы лучше, но часы определенно не были такими свободными, как у водителей в «Ред Пингуин», а временная работа в ресторанах вроде «Мцдоналдс» и «КФЦ» была не так хороша, как нынешняя работа. «Вы член профсоюза актеров?» – спросила Хелен. «Нет», – Мэтью покачал головой. «Почему?» – Мэтью прямо сказал. «Нет денег. Начальный взнос в размере $3000 трудно оплатить с моими доходами, их высокая минимальная почасовая ставка сделает меня менее конкурентоспособным». Хелен продолжала вводить информацию и, увидев строку, которую Мэтью специально отметил, не могла не спросить. «У вас были строки для вашей первой роли?» «Да». Зная, что это может быть вопросом будущих возможностей трудоустройства, Мэтью, опасаясь, что она может ему не поверить, сказал. «Съемки только вчера закончились, и многие люди из актерского состава знают об этом. Кто познакомил вас с этой командой?» Хелен, однако, задала другой вопрос. «Джоли. Меня представила мисс Анджелина Джоли». Хелен остановилась. «Вы хорошо знаете Джоли?» Мэтью покачал головой. «Нет, конечно». Он слегка пожал плечами. «Меня бы здесь не было, если бы я хорошо ее знал». Хелен все еще смотрела на него. «Я оказал мисс Джоли небольшую услугу», Мэтью небрежно пояснил. «Она помогла мне получить роль с двумя репликами». Хотя больше ничего не было сказано, Хелен сделала специальную пометку в личном деле Мэтью, запись считалась завершенной, и она сказала Мэтью, «Держите свой телефон включенным 24 часа в сутки, я позвоню, если появится работа, которая подходит вам». Это было похоже на то, что говорили две другие компании, и Мэтью не ожидал особого отношения к себе, поэтому он встал, попрощался и вышел из офиса, идя по направлению к лестнице. Как раз когда он подошел к двери на лестницу, к нему трусцой подбежал Майкл. Он увидел Мэтью и спросил, «Уходишь?» Он кивнул. «Ага, я закончил. Уже играл пару ролей, приятель?» Снова спросил Майкл Шин. «Только одну». Мэтью вздохнул. «Слишком большая конкуренция. Не торопись, все наладится». Майкл улыбнулся. «Я был таким же, когда только начинал работать, но сейчас я сыграл уже более 20 ролей. Вероятно, потому что Мэтью помог ему», он добавил. «Если у тебя будет время, пойди в еще несколько агентств для записи, так у тебя будет больше шансов». Мэтью подумал то же самое. «Спасибо». Мэтью вышел из здания, подошел к газетному киоску и купил еще несколько газет, зашел в близлежащий уличный парк, нашел скамейку и сел, пролистал газеты, чтобы найти похожие объявления о работе, подбил номера телефонов и затем позвонил по каждому из них, договорившись о встрече с человеком, чтобы ввести информацию. Возможно, дело было в том, что он прошел кастинг на роль, но компании практически не отказывали ему. В течение следующей недели, помимо тренировок и чтения в течение дня, Мэтью перемещался по Лос-Анджелесу, подавая документы в более чем 20 актерских агентств, и даже посетил два основных актерских союза, но из-за различных условий, он был лишь мимолетным посетителем профсоюзов на данный момент. Ему также позвонили из одного агентства и предложили работу на съемках фильма ужасов. Нужно было лежать на полу в виде трупа. Работа была не из приятных. Лицо Мэтью было покрыто кроваво-красным специальным кетчупом, камера просто проносилась мимо, а заплатили всего $20 за 3 часа. Такая удача на съемках фильма «Прерванная жизнь» обычно не выпадала такому актеру, как он, и Мэтью пришлось не торопиться и ждать своего шанса. Хорошо, что у него все еще была свободная работа шофером и он получал зарплату, чтобы содержать себя. Вскоре после того, как Ред Пингуин выплатил ему зарплату за первый месяц, Мэтью наконец-то позвонила ассистентка Анджелины Джоли Ванесса, которая свела его со школой актерского мастерства. Глава 18. Всего за 10 дней Джоли познакомила Мэтью с хорошей школой актерского мастерства. В то время как подобные заведения можно найти повсюду в Лос-Анджелесе, большинство из которых относятся к типу платных, у этого есть определенный барьер для входа. По словам Ванессы, учебное заведение называется Los Angeles School of Performing Arts, и оно работает в основном с Creative Artists Agency, CA, и William Morris India Our Agency Partnership, ВМЕ, готовя актеров для обеих компаний. Актеры, не принадлежащие к этим двум агентствам, должны получить направление от человека, имеющего определенное влияние в отрасли, прежде чем их примут. Мэтью, например, было бы очень трудно попасть в актерскую школу такого уровня без представления Анджелины Джоли. Как и в той стране, где он жил раньше, здесь есть всевозможные учебные заведения, подавляющее большинство из которых – денежные аферы, и лишь немногие действительно надежны. Выйдя из автобуса в Северном Голливуде, Мэтью расспросил окружающих и без особых усилий нашел учебное заведение под названием Лос-Анджелесская школа исполнительских искусств. «Здравствуйте, сэр». Сотрудник службы безопасности остановил Мэтью у открытого входа в школу. «Это частная собственность». «Привет», Мэтью сказал. «Я здесь, чтобы записаться на курсы актерского мастерства». Сотрудник службы безопасности посмотрел на Мэтью, достал список имен и вежливо спросил. «Могу я узнать ваше имя?» Мэтью ответил. «Мэтью Хорнер». Сотрудник службы безопасности заглянул в список, кивнул и сказал. «Проходите, мистер Хорнер». Затем он указал дорогу. «Поверните налево и идите прямо 200 футов до небольшого белого здания. Регистрационный офис находится на первом этаже, сразу за дверью». Он последовал указаниям охранника и быстро нашел регистрационный офис. Он только вошел в него и уже собирался заговорить, как вдруг зазвонил его телефон. Он посмотрел вниз и увидел, что на нем высветился номер агентства «Ангел». «Извините». Мэтью извиняюще улыбнулся женщине средних лет, которая была готова принять его. «Я отвечу на звонок». Он вышел из регистратуры и нажал кнопку ответа. «Здравствуйте, это Мэтью Хорнер». «Привет, Мэтью». Зазвонил телефон, и раздался знакомый четкий женский голос. «Это Хелен Херман». Мэтью сразу же вспомнил о проницательной и компетентной женщине-агенте, с которой он познакомился. Она быстро заговорила. «У нас есть работа, если вы заинтересованы, приходите в офис завтра в 10 утра, мы встретимся ровно в 11, и не забудьте взять с собой все документы и смену одежды». Хотя он не знал точно, в чем заключается работа, Мэтью сразу же согласился. Для него, как для молодого актера, только работа выбирала его, а не он сам ее. Положив трубку, он вернулся к регистрационной стойке и сказал женщине средних лет. «Я Мэтью Хорнер, мне сообщили, что я должен прийти и зарегистрироваться сегодня». Женщина, очевидно, ждала его прихода, порылась в кипе бумаг, нашла нужную и протянула бланк. «Заполните его». Пока Мэтью заполнял анкету, женщина средних лет говорила. «Курс актерского мастерства длится 6 месяцев, в неделю не менее 22 часов учебы и практики. Кроме того, школа будет рекомендовать вас крупным агентствам, чтобы получить для вас полноценный актерский контракт». Услышав это, Мэтью довольно кивнул. Но тут женщина средних лет сказала. «Общая стоимость – 6 тысяч долларов». Мэтью тут же поднял голову. Эта цифра была гораздо больше, чем предполагалось. Следующие слова женщины средних лет принесли ему облегчение. «Плата может быть выплачена в рассрочку. Если подумать, все те, кто мог приехать сюда учиться, были мелкими актерами. Боюсь, для этих людей 6 тысяч долларов были определенно немаленькой суммой, и оплата в рассрочку уменьшила бы финансовое давление на многих из них. Запишитесь сегодня и заплатите 2000 долларов». Женщина средних лет продолжила. «2000 долларов до начала занятий в мае, и последние 2000 долларов в сентябре». Мэтью подсчитал свой доход за все время. 5500 долларов за сделку с Анджелиной Джоли, 180 долларов за участие в фильме «Прерванная жизнь» и чуть меньше 1800 долларов за первый месяц работы в «Красном пингвине». Общий доход за этот период составил 7400 долларов США. Что касается расходов, то полугодовая арендная плата составляет 2400 долларов США, затем расходы на проживание за последние месяцы, различные расходы, который он в основном откладывал и копил, но покупка большого количества профессиональных книг и подписка на газеты для улучшения навыков чтения также стоили ему немалых денег. На данный момент на его банковской карте осталось чуть меньше 4000 долларов. Нет никаких проблем с выплатой первого взноса, а второй будет только в мае, когда еще есть доход от Red Penguin, так что при наличии некоторых сбережений это не является большой проблемой. Люди подходил один за другим, чтобы записаться, и он даже увидел среди них несколько знакомых фигур, возможно, из фильмов, но Мэтью не мог назвать их по имени и не был заинтересован в разговоре с ними в данный момент. Закончив регистрацию, он поднялся наверх в финансовый отдел и заплатил первые 2000 долларов кредитной картой, взял экземпляр учебника и покинул школу исполнительских искусств Лос-Анджелеса, чтобы ждать начала занятий в мае. Вернувшись в район Вествуд, Мэтью купил две газеты и отправился в свой жилой дом. Сегодня ему не нужно было идти на работу, и он не планировал никуда выходить, поэтому планировал отдохнуть. Он поднялся на второй этаж и открыл дверь в свою комнату. Только войдя, он заметил на полу возле двери конверт, поднял его и открыл, чтобы прочитать, и его хорошее в остальном настроение тут же омрачилось. Сборщики долгов пришли прямо к нему на порог. Сев на смятый диван посередине, Мэтью оглядел конверт, не совсем понимая, но догадываясь, что это, вероятно, так называемое адвокатское письмо, подписанное адвокатом Криса Уакера, который звонил ему дважды. В письме перечисляются условия нарушения контракта, требуя 50 000 долларов в качестве неустойки. Мэтью небрежно отбросил письмо адвоката, бормоча: «Не могу поверить, что им удалось узнать, где я живу». Подумав, можно сказать, что в этом не было ничего удивительного. В конце концов, предыдущий он оставил им реальную информацию, плюс он сам не скрывал свое местонахождение, а в таком современном обществе найти кого-то не должно быть сложно. Пришло время обратиться за советом к адвокату. В конце концов, именно он нарушил контракт, а от таких вещей не скрыться. Посмотрим, сможем ли мы достичь внесудебного урегулирования. В голливудских фильмах, которые он видел, цена внесудебного урегулирования обычно была намного меньше той, которую требовал истец, но Мэтью все равно хмурился от беспокойства. Письмо адвоката было отправлено на его дверь, и Мэтью ощутил чувство срочности. Мэтью принял решение подождать, пока он завтра не побывает в агентстве «Ангел» и не увидит, в чем именно заключается работа, прежде чем потратить время на консультацию с адвокатом. В последующее время он взял свои книги и читал их, максимально используя то ограниченное время, которое у него было, чтобы увеличить навыки чтения, а после пробежки на следующее утро переоделся в свою единственную официальную одежду, взял сумки, которые собрал вчера вечером, и сел на автобус до актерского агентства «Ангел» в Северном Голливуде. «Здравствуйте». Сразу за дверью в агентство появилась молодая девушка и спросила: «Вы актер, который приходил к нам вчера?» «Да», — Мэтью ответил. «Меня зовут Мэтью Хорнер, мисс Хелен сообщила мне о том, что нашла для меня работу. Пожалуйста, не стесняйтесь, садитесь». Девушка сделала пометку в книге, которую держала в руке. «Я сейчас». Мэтью вошел в вестибюль на первом этаже. Он совершенно отличался от холода его последнего визита. На скамейках, разбросанных по всему вестибюлю, сидело более 60 человек. Все без исключения были молодыми крепкими мужчинами. Некоторые из них знали друг друга и беседовали шепотом. Было ясно, что все они были такими же статистами, как и он. «Эй, Мэтью!» Один из них вдруг встал и помахал ему рукой. «Сюда, иди сюда!» Мэтью узнал его. Кажется, его звали Майкл. Мэтью тут же подошел и поприветствовал. «Привет, Майкл!» Майкл сел, спросив: «Тоже на работу? Я давно не получал роли». Мэтью сел рядом. «Пришел, чтобы рискнуть. А как дела у тебя?» «Как обычно». Майкл вздохнул. «Я поработал носильщиком, а потом ходил на небольшие постановки, чтобы быть статистом». Мэтью улыбнулся, повторив его же фразу: «Не торопись, все наладится». Майкл был симпатичным парнем, высоким и сильным, с каштановыми волосами и голубыми глазами, и если бы он занялся фильмами о молодежных кумирах и телевизионными постановками, Мэтью считал, что у него есть будущее. Майкл энергично кивал головой. «Я уже 3 года в Лос-Анджелесе, и черт возьми, я собираюсь добиться успеха. Когда ты станешь знаменитым?» Мэтью небрежно пошутил: «Не забудь помочь мне с карьерой». Майкл Шин рассмеялся. Хлоп-хлоп. Кто-то в зале вдруг захлопал в ладоши, и Мэтью и Майкл вместе посмотрели в сторону лестницы, где уже стояла Хелен, принимавшая их в прошлый раз. Видя, что все смотрят на нее, Хелен Херман сказала: «Мы нашли работу, которая может продлиться неделю». Глава 19. «Ты слышал это, Мэтью?» Майкл резко встал и взволнованно сказал: «Мы будем работать над большим проектом. Фильм Ридли Скотта «Гладиатор». Имя Ридли Скотта звучало немного знакомо, и, подумав, Мэтью неуверенно спросил: «Это не тот ли, кто снял «Чужого»?» «Он самый. Это первоклассный режиссер». Майкл был слишком взволнован и взял Мэтью за руку. «Мы будем участвовать в проекте крупной голливудской студии». Мэтью выдернул руку и решил облить его холодной водой. «Проект крупной студии? А как это коснется нас? Не думаю, что у нас будет и минуты экранного времени». Он тоже был немного взволнован, но не до такой степени, как Майкл. Почесал голову Майкл. «Да, ты прав, я просто услышал имя Ридли и меня понесло». Голос Хелен снова был слышен всем. «Повторю, эта работа рассчитана на неделю съемок. Те, кто хочет пойти, пусть записываются на стойке регистрации. Те, кто не хочет, могут идти сейчас». Дюжина человек встали и ушли один за другим, другие подошли к стойке регистрации и записались в очередь, Мэтью и Майкл тоже подошли. Хотя поездка на съемочную площадку на неделю неизбежно повлечет за собой отрыв от работы в «Ред Пингуин», Мэтью все равно решил участвовать. Как сказал Майкл, проект большой, Мэтью смутно помнил «Гладиатора», но по общему признанию, это хороший фильм, который, как говорили, получил «Оскар». Когда толпа выстроилась в ряд, Мэтью услышал, как Хелен дала более подробную информацию о работе. Первоначально съемочная группа «Гладиатора» планировала снимать военную сцену в Великобритании. Во время разведки мест съемок они столкнулись с массовыми протестами со стороны экологических групп, и лесной массив, предназначенный для съемок, был полностью захвачен экологами, что вынудило Universal Pictures разработать запасной план и отправить съемочную группу обратно в Северную Америку, чтобы закончить сцену посреди лесистой местности в Северной Калифорнии. В связи с неожиданным изменением планов британское агентство, с которым связалась съемочная группа, было вынуждено отказаться от проекта и вернуться в Лос-Анджелес, чтобы срочно набрать подходящих статистов. Агентство «Ангел Агенцы» получило свою долю, набирая статистов на роли германских солдат для съемок фильма «Гладиатор». Работа длится неделю и оплачивается в размере $200 в день, при этом экипаж берет на себя транспортные расходы и координирует размещение всех статистов. В любом случае условия работы намного лучше, чем когда Мэтью притворялся мертвым некоторое время назад. Единственная проблема заключалась в том, что они должны были идти в 11 часов. Мэтью сразу же позвонил Листеру, придумав отговорку о том, что ему нужно вернуться домой в Техас и, после бессвязных обвинений и ругательств босса, наконец-то взял недельный отпуск. «Взял отпуск?» Майкл подошел к Мэтью с вопросом. Мэтью ответил: «Взял неделю отпуска. А ты?» Майкл пожал плечами. «Босс не дал мне отгул, я уволился». Еще несколько слов прозвучало между ними, и Мэтью перевел взгляд на Хелен, сидящую за стойкой администратора, которая носила очки в черной оправе и профессиональный женский костюм. «Эта женщина непростая», — пробормотал про себя Мэтью. «Что?» — спросил Майкл. Мэтью покачал головой. «Ничего». Он смотрел на Хелен и думал: «Это агентство «Ангел» было создано совсем недавно, и если они смогли получить ресурсы из такого шоу, как «Гладиатор», то у них должна быть глубокая сеть контактов, верно? Однако, если посмотреть на возраст Хелен, она только что окончила университет, и в столь нежном возрасте она может выйти и начать свой собственный бизнес. Хотя Мэтью провел не так много времени в США, у него был большой опыт работы в светском мире, и, согласно здравому смыслу, люди, подобные Хелен, обычно имели выдающееся семейное происхождение. Агентство «Ангел» может быть не таким, как другие небольшие агентские брокеры. Учитывая это подозрение, он принял решение, не пора ли приблизиться к Хелен. Было важно придать импульс его карьере, а она, по всей видимости, может это обеспечить. Прождав около часа, к небольшому зданию подъехал автобус, и во главе с администратором все статисты, включая Мэтью и Майкла, сели в него. Автобус направился на север и вскоре покинул территорию Бербанка. «Будет здорово получить главную роль», — Майкл мечтательно сказал, сидя с ним рядом и глядя в окно автобуса. «Это именно тот фильм, где одна роль может изменить всю дальнейшую жизнь». Его глаза, казалось, загорелись ярким огнем. А роль второго плана в таком фильме, как этот, могла бы дать право на главную роль в одной из небольших постановок. Мэтью подумал, что он немного перемудрил, и сказал: «О роли второго плана не может быть и речи, меня бы устроило достойное количество времени в фильме и мое имя в заключительных титрах. Ты только начал крутиться в этом кругу». Майкл сказал: «Подожди, пока не проживешь в Лос-Анджелесе 3 года безвылазно, и ты поймешь, что я сейчас чувствую». «Отчаянно жаждешь славы?» – спросил Мэтью. Майкл тяжело кивнул. «В Голливуде, если ты знаменит, ты богат, у тебя появляется статус, а с деньгами и статусом вокруг тебя начинают крутиться женщины». Услышав это, Мэтью почувствовал, что некоторые аспекты Майкла похожи на него самого. Если подумать, это неудивительно, сколько людей, входящих в этот круг, особенно актеров, делают это ради искусства актерского мастерства. Боюсь, что 99,9% из них, такие же, как он и Майкл, делающие все ради славы и богатства. Через 2 часа автобус покинул главную дорогу и въехал на холмистую местность, проехал еще несколько километров и медленно съехал на обочину. Мэтью и остальные дождались остановки в автобусе и посмотрели в окно, чтобы увидеть окраину небольшого городка, окруженную транспортными средствами, начиная от автобусов и заканчивая легковыми автомобилями и грузовиками-буммами, используемыми для съемок, а вдалеке – редкий лес, полный людей и камер, установленных на рельсах. Майкл взволнованно огляделся и пробормотал: «Я бы отлично подошел на главную роль». «Парень, это только твои мечты». Лысый мужчина напротив него услышал его и, повернув голову, сказал: «Джей, через 20 лет ты не будешь лучше Рассела Кроу». Вокруг раздался хор смеха, лицо Майкла покраснело, и он уже собирался встать, когда Мэтью остановил его. «Не нужно драться», — он прошептал. «Не обращай внимания, они воспримут все, что ты скажешь, как шутку». Майкл сдержался, понизив голос. «Я их запомню, когда я получу роль переднего плана, я заставлю их быть статистами, и мы посмотрим, кто тогда будет шутом». В этот момент помощник администратора позвала группу, и Мэтью вышел из автобуса, чтобы обнаружить, что Хелен уже давно прибыла и, похоже, только что закончила общаться с членом съемочной команды с густой бородой, ведя его за собой. «Сначала обустроим им жилье», — сказала она бородатому мужчине, затем обратилась ко всем. «Я разделю контракты между вами». Она жестом подозвала секретаршу. «Подпишите их и отдайте Аманде». «Без проблем». Мэтью протиснулся поближе к Хелен Херман, которая бросила на него взгляд и продолжила говорить: «Пообедайте в отеле, там вы остановитесь после подписания контракта, встречаться мы будем перед отелем в 1 часа дня, чтобы отправиться на репетиции. Хочешь что-то сказать?» Она спросила бородатого мужчину рядом с ней, увидела, как он покачал головой, и сказала многочисленным статистам: «Следуйте за мной».